Реинкарнация сильнейшего ученика. Глава 1. Кеничи поздно возвращался из своего додзё, поскольку он тренировался для финального матча чемпионата мира по карате, который будет проведен через 2 дня. Кеничи Широгани был фанатиком боевых искусств. Он любил боевые искусства и ему нравилось сражаться во всех видах соревнований по боевым искусствам. Кроме того, другими его хобби было чтение романов, манги и просмотр аниме. Его любимая манга «Самый сильный ученик в истории Кеничи». Ему нравился этот роман, потому что у главного героя звали так же, и он был написан в жанрах, которые ему нравились, боевые искусства, романтика и эти. Единственное, что его не устраивало, это то, что у главного героя была только одна девушка, хотя он и любил ее больше всего. Особенно ему понравилась часть, в которой показано, что трудолюбие может победить талант, подтверждая это избиением талантливых мастеров боевых искусств одного за другим. Когда он бежал к своему дому, Кеничи услышал женский крик: «Помогите, пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне!» Когда он начал осматриваться, ища источник голоса, Кеничи понял, что женский крик доносился со стороны стройки, которая предположительно была закрыта, предполагая, что у женщины были проблемы. Он побежал к стройке и увидел 3 мужчин, пытавшихся изнасиловать девушку. «Эй вы, ублюдки, оставьте девушку в покое!» — крикнул Кеничи. «Йо, пацан, не суй свой нос в чужие дела, или тебя ждет не очень счастливый конец!» — сказал один из них. «Хаэм, если хочется побыть героем, иди попробуй где-нибудь в другом месте!» — поддакнул другой. «Я сказал, оставьте ее в покое!» — прикрикнул Кеничи. Первый ответивший встал и побежал к Кеничи, пытаясь ударить его, и крикнул: «Да заткнись ты уже!» Кеничи легко уклонился и ударил с разворота, оппонент сразу же отключился. Оставшаяся двоица посмотрела на своего друга, который лежал в отключке на земле. Встав, один из них поднял железный прут, что лежал на земле, а второй достал свой нож. Оба побежали к нему, первый замахнулся железным прутом, но Кеничи пригнулся и ударил его ногой, заставив упасть на землю. Когда последний попытался полоснуть его ножом, он легко увернулся, сделав шаг назад и ударил его в живот, а затем с помощью своего колена ударил в лицо, обезвредив врага. Когда все 3 были избиты, он подошел к девушке и спросил: «Вы в порядке?» «Спасибо, сэр, я в порядке». «Все хорошо, мисс, вы в безопасности». Заверив женщину в безопасности, Кеничи посмотрел на подонков и собрался было их еще раз проучить, но тут его ударили ножом в спину. Оказалось, это была женщина, стоявшая рядом, которую он спас. Кеничи в шоке посмотрел на нее, улыбаясь ему. Она уже собралась было провернуть кинжал, но он сильно ударил ее по руке, отчего она потеряла хватку на ноже и резко отбежала, направившись к насильникам. Кеничи не понимал, что произошло, пока девушка не обняла мужчину, который только что подошел. Он знал этого человека, это был его соперник в финальном матче, Кирисима. Почему? Только из-за титула, чемпионат, ХМ, это не единственная причина. Девушка, что должна была принадлежать мне, начала испытывать к тебе чувства. Поняв, о ком идет речь, Кеничи не выдержал и закричал: «Ты извращенный сукин сын! Босс, он действительно сильно избил нас, вы должны заплатить нам больше, если хотите, чтобы мы его прикончили». «Да, да, босс, хорошо, но сначала разберитесь с ним», — самодовольно сказал Кирисима. «Отлично». Троица пошла в сторону Кеничи, чтобы добить его. «Черта с 2, я так умру». Он вытащил нож из своего тела и побежал на них, чтобы без малейшего колебания начал резать их ножом. Ни один не успел понять, что произошло, и все 3 упали замертво. Когда девушка, обнимающая Кирисиму, увидела эту сцену, ее спина покрылась холодным потом, у всех 3 было перерезано горло и хлестала кровь. «О, ты действительно упрямый человек, даже спокойно умереть отказываешься», — сказал Кирисима. Кеничи, ничего не сказав, побежал к этим 2, но прозвучал выстрел, и он оказался ранен в живот. «Т-т-т-пха!» Кеничи сплюнул кровь изо рта и не смог ничего сказать. «Я никогда не думал, что мне придется воспользоваться пистолетом, но теперь, когда это произошло, ты можешь спокойно умереть». Кирисима собирался нажать на курок еще раз. Кеничи знал, что это его конец, но он не хотел так умирать. Посмотрев в его глаза, что тускло сияли в тени, он изо всех сил метнул нож в сторону, где находился мужчина. Бах! Кирисима снова нажал на курок, на этот раз Кеничи упал, а нож пролетел над головой Кирисимы, не задев его. «Ха-ха-ха, чего ты хотел этим добиться?» — рассмеялся он над этим, последним и отчаянным, броском. Прежде чем он смог закончить, послышался странный шум, что также услышала и девушка. Оба начали осматриваться вокруг, но не смогли найти источник, и наконец, когда они посмотрели вверх и увидели, что там происходит, эту парочку сковал страх, и единственное, что они успели сделать, это попытаться дернуться в сторону и закричать «А-а-а-а! Бум!». На них упали стройматериалы, оставленные строителями, и раздавили насмерть. Кеничи, который был на последнем издыхании, улыбнулся, услышав их предсмертные крики. Когда он смотрел на Кирисиму раньше, за его спиной он увидел рычаг, удерживающий весь этот хлам от падения, что был прямо над головой парочки, поэтому он знал, что единственный способ убедиться в их смерти – это бросить кинжал в рычаг. «Пхахах, ха-ха, похоже, что я не смогу стать чемпионом. Отлично, тогда я стану сильнейшим мастером боевых искусств в своей следующей жизни, чтобы мне не пришлось умирать вот так снова. Приветик от одного из редакторов, старый редакт меня не устраивал, так что я его переделал. Теперь мысли персонажей будут выделяться, слова персонажей, всякие звуки, а всякие названия и слова, что нужно подчеркнуть или выделить. Ну и теперь все главы будут в этом стиле, поскольку я пройдусь по ним с первой. Глава 2. Где-то в неизвестном месте, один шинигами проклинал себя. Какой же я идиот, как я мог это сделать, этого не должно было случиться. Чего не должно было случиться? Ах, мой или лорд бог смерти, ничего не случилось. Если бы ничего не случилось, ты бы так себя не вел, говори, сказал он с нажимом. Да-да, мой господин, дело в том, что сегодня я записывал несколько нужных имен в мою тетрадь смерти, но, я был маленько сосонный и написал имя, которое не должен был. Что, почему ты не сказал мне сразу? Ну люди, с которыми он сражался перед смертью, только они должны были умереть, а он выжить. Но я по ошибке написал его имя. Ты, ублюдок, хочешь, чтобы я стал посмешищем перед другими богами? Что подумает богиня реинкарнации, если узнает об этом? А, я наконец-то смог пригласить ее на свидание, и ты так облажался. Простите, мой господин, я разберусь с тобой позже. Сначала я должен посмотреть, как я должен исправить ошибку, которую ты совершил. Сказав это, бог смерти приложил указательные и средние пальцы правой руки к своему лбу. Казалось, он смотрит на что-то или кого-то. Хм, так ему нравится этот мир, это хорошо для меня, я позволю ему переродиться в мире Кеничи и дам ему лучший талант к боевым искусствам, а также методы управления Ки, которые принадлежат древнему клану, и добавлю ему очарование, чтобы девушки легко смогли заинтересоваться им. Осталось только сделать этот мир таким, чтобы в нем полигамия считалась нормой. Мой господин, что вы решили? Я собираюсь послать его на реинкарнацию в мир его любимого романа, а переродится он в главного героя. Воспоминания нашего попаданца я не трону, для того чтобы он понял, в каком мире оказался. Так как это манга, его любимая, я дам ему шанс прожить ее и выполнить свои желания, которые у него были при жизни. Но я должен сделать это прежде, чем он достигнет страны души и встретится с богиней реинкарнации. Да, так никто не должен узнать об ошибке, которую я совершил, сказал шинигами. Хмф, знает ли об этом кто-то еще? И да, чуть не забыл, хотя я не могу наказать тебя публично, поскольку это может вызвать подозрения, но я могу сделать это лично. Милосердия прошу, милорд, это был несчастный случай, я просто немножко хотел спать. Да, именно поэтому ты не будешь спать целый месяц, начиная с сегодняшнего дня, и до того времени ты не будешь использовать тетрадь смерти, понял? Да-да, я все понимаю. А теперь иди и дай мне помочь этому ребенку перевоплотиться. Шинигами убежал оттуда, оставив бога смерти, который уже приступил к процессу перевоплощения для Кеничи, чья душа была на пути в страну душ. Бог смерти остановил его душу прежде, чем она достигла страны душ, и открыл портал, который втянул ее в себя. «Я сделал все, что мог, теперь все зависит от тебя, и того, как ты хочешь прожить свою новую жизнь». Кеничи, который предположительно был мертв, открыл глаза и подумал, «Разве я не должен быть мертв? Где я и что это за место?» Прежде чем он смог понять ситуацию, он почувствовал, как его куда-то засосало, и его вытащили наружу. Как только он вышел из темноты, ему стало холодно, и он закричал, что это за чертово место, почему мне так холодно. Вот что он хотел сказать, но все, что вышло из его уст, был: «Ва-ва, поздравляю, мисс, ваши роды прошли успешно. Доктор, можно мне подержать сына?» «Да, «Конечно, сейчас». Врач, держащий младенца, передал его матери. К этому времени Кеничи смог понять, что с ним произошло то же самое, что и с теми, о ком он читал в фанфиках на сайтах Вепновил. Он перевоплотился, но в какой мир, он, увы, не знал. «Сари, дорогая, ты придумала хорошее имя для нашего сына?» «Да, милый, нашего сына зовут Кеничи, Кеничи Сирахама, а звучит-то как хорошо, Кеничи Сирахама». «Хаэм, да это хорошее имя для нашего сына». Услышав этот обмен мнениями и увидев лица своих родителей, он был уверен, что он перевоплотился в сильнейший в истории ученик Кеничи, как Кеничи Сирахама, и был этим взволнован, поскольку боевые искусства этого мира были намного лучше развиты, так и намного сильней, чем в его мире. Как, тому, кто обожает боевые искусства, это могло не понравиться. «Хаэм, так как этот бесталанный Кеничи смог стать самым сильным учеником, то я тоже смогу сделать это, но я сделаю это быстрее и лучше, чем он, потому что начну свое обучение намного раньше». Пока он думал об этом, у него вдруг разболелась голова и он заплакал. «О, наконец-то он начал плакать, я уже забеспокоилась, из-за того, что он не начал плакать». В сознании Кеничи бурлила информация о том, как можно контролировать и использовать ки. После того, как она улеглась у себя в сознании, Кеничи прочитал заголовок «Методы управления ки древнего клана Сон». Он смог понять, что это подарок от того, кто послал его сюда. После того, как Кеничи получил эту информацию, он перестал плакать и услышал голос матери. «Дорогой, посмотри, какой милый наш сын, он обязательно станет обольстителем девушек, когда вырастет». «Да, но разве ты не обидишься, если наш сын приведет домой больше одной девочки? Это условие работает только для тебя. А если мой сын способен привести больше невесток, тогда я буду приветствовать их с распростертыми объятиями и улыбкой». Услышав ответ Сари, Матацугу был удручен, а Кеничи удивился, так как не мог понять, о чем они говорят. Матацугу Сирахама и Сари Сирахама. Глава 3. Значит ли это, что полигамия практикуется в этом мире? Но как это может быть возможно? «Потому что я хотел этого», — подумал Кеничи. Он не был в состоянии понять ситуацию, но решил оставить раздумья на некоторое время, так как это не повлияет на него сейчас. Сейчас он может только ждать и тренироваться в управлении энергией, вот и все. Через день родители Кеничи забрали его домой. «Жили мы по соседству с Рюта Асамией, который также должен был родиться примерно в это время. Кеничи уже начал свою энергетическую тренировку, так как это было единственное, что он мог делать. Это была лучшая тренировка, которую можно было сделать, будучи младенцем. Энергетическая тренировка Кеничи поможет ему развить свое тело внешне и внутренне, а также очистит его вены и костный мозг. Если он сможет полностью очистить их, то его талант превзойдет даже Миуфури Нидзи и Шокана, которые имели наибольший потенциал как мастера боевых искусств. Кеничи продолжал свою энергетическую тренировку без остановки. Его ежедневной рутиной было грудное вскармливание, тренировка ки, сон и снова грудное вскармливание, тренировка ки, сон и снова. Это продолжалось до тех пор, пока ему не исполнился год, а затем он начал бегать и говорить правильно. Поэтому первое, что он сделал, это попросил свою комнату у родителей, сказав, что они издавали странные звуки ночью, что заставило их молчать и стыдиться, но они также думали, что он слишком мал, чтобы знать о том, что они делали, а когда он станет достаточно взрослым и узнает, он уже не вспомнит об этом. Они поспешно предоставили ему другую комнату, но держали рядом с собой и только по ночам оставляли его одного, чтобы заняться своими ночными делами. Таким образом, только в ночное время Кеничи мог тренировать свое тело. В возрасте одного года он не мог сделать многого, чтобы укрепить свое тело, но был уже в три раза сильнее, чем средний пятилетний ребенок. «Это магия, Гарри. Ой, то есть это ки, Кеничи. Зэ и ваш кэп очевидность, передает вам привет». Поэтому он делал только приседания и отжимания для соответственно укрепления ног и рук, но ограничивался не более чем 10 повторениями, а также немного упражнений на растяжку, вот и все. Кеничи продолжал тренироваться в течение следующих 2 лет. Сейчас ему было уже 3 года, а его мать снова забеременела. Похоже, его отец хорошо поработал. Кеничи помнил, что, согласно манге, у него будет младшая сестра по имени Ханака. Он был счастлив, в этой жизни у него будет младшая сестренка, в прошлой жизни он был сиротой и жил один. Поскольку его мать уже была госпитализирована, Он все время был с ней и медленно передавал свою энергию, чтобы ухаживать за мамой и ребенком. Роды были успешными, и теперь у семьи Сирахама появилась и дочь, которая была вполне здоровой и симпатичной, чтобы стать красавицей, когда вырастет, поскольку ее подпитывала чистая энергия Киничи. Вернувшись домой, Киничи снова начал тренироваться, но на этот раз его график тренировок был усложнен, так как теперь он делал по 30 приседаний и отжиманий, 20 упражнений на пресс, а также начал бегать. Он занимался только укреплением тела. Киничи уже давно решил делать только это, и ничего больше, поскольку обладал навыками, знаниями о карате из своей прошлой жизни. Остальное он изучит, когда присоединится к дадзёри от Занпаку. Киничи уже подружился с Рюта Асами и начал время от времени играть с ним. «Киничи, почему ты так тренируешься? Ты должен с кем-то драться». «Нет, Рюта, я тренируюсь, потому что хочу стать достаточно сильным, для того победить любого, кто захочет навредить мне и моей семье. Но нет никого, кто хотел бы навредить твоей семье». «Да, это правда, но кто знает, что будет в будущем, и моя мама говорит, что я должен привести домой более одной девушки в качестве моих жен, когда я буду достаточно взрослым, а также она сказала мне, что для этого я должен быть достаточно сильным, чтобы защитить их. Тогда я тоже должен тренироваться». «Да, если хочешь, ты можешь тренироваться со мной с сегодняшнего дня». «Хорошо, Киничи, с этого момента я буду следовать за тобой в твоих тренировках». И вот 2-3 летних мальчика начали тренироваться вместе. Хотя Рюта не должен был тренироваться до тех пор, пока он не встретится с Миу и не проиграет бой против Киничи, но это случится только через 3 года. Хоть он и начал тренироваться, но даже с этим он не сможет победить Киничи, у которого есть Ки. В то время как Киничи занимался только тренировкой тела, он также начал смотреть видеобоев мастеров боевых искусств и их тренировок. Оттуда он узнал еще одну вещь о себе. Он был в состоянии выполнить любое движение, которое он видел один раз, хотя и не идеально, но после тренировки в нем в течение некоторого времени он будет в состоянии сделать это. Все зависит от техники. Если это что-то легкое, то он освоит это в 2-3 попытки, но если это трудный навык, то ему, возможно, придется практиковать его в течение нескольких часов. Он может быть сейчас не в состоянии вложить необходимую для техник силу, пока не подрастет, но он в состоянии выполнить их правильно. Ахтунг. Дальше немного самовосхваления. Впечатлительным советую подложить асбест от греха подальше. Это просто означает, что его талант в боевых искусствах даже больше, чем он думал, и ему не составит труда победить дедушку Миу, Хаэта Фуринидзи, которого сейчас называют самым сильным человеком. Киничи и Рюта продолжают тренироваться уже 3 года, они выше, чем были в манге в это время. Киничи, самый высокий в своем классе, за ним следует Рюта. Это почти противоположно оригинальной истории. Рюта попросил Киничи пойти с ним поиграть возле магазина, которым управляет бабушка, и Киничи, конечно, ответил согласием, так как это было место, где он впервые должен встретить Миу Фуринидзи. «На этот раз я произведу на нее гораздо лучшие впечатления, чем Киничи из манги», — думал Киничи. «Шокана, Миу Фуринидзи, Ханако Сирахама, Рюта Асмия, глава 4. Киничи и Рюта пошли в бабушкин магазин, купили себе перекусить и, поев, начали играть. Рядом с магазином был установлен монетный автомат, в который Рюта хотел поиграть, и получил из него котенка розового цвета. «Ха-ха, это будет хорошо смотреться на тебе, Рюта, я думаю, это тебе подойдет». Лицо Рюта исказилось от стыда, смущения и гнева, но он ничего не мог сказать. «А если тебе не нравится, отдай его мне, я подарю его Ханаке». «В самом деле, лучше отдай его Ханаке». Пока Рюта и Киничи разговаривали, к ним подошла светловолосая девочка примерно одного с ними возраста, похожая на куклу. «Извините, кто-нибудь из вас может сказать мне, как в это играть?» Киничи и Рюта смотрели на девочку, в то время как Рюта покраснел, увидев такую милую девочку. Киничи узнал ее, она была единственной женой Киничи в оригинальной серии, ее звали Миу Фуринидзи. «Да, почему бы мне не научить тебя, как играть?» Киничи подошел к девочке и начал объяснять ей, как играть в эту игру, а также пытался сблизиться с ней, задавая ей разные вопросы. «Привет, я Киничи Сирахама, а ты?» «Я, Миу Фуринидзи». «О-о-о, привет, Миу, ты здесь недавно, я тебя раньше не видел». «Нет, я не отсюда, мы с дедушкой путешествуем и проезжаем мимо, поэтому я хотела сыграть в игру до того, как уеду». «Ох, понятно, тогда позволь мне научить тебя, чтобы ты смогла получить лучший значок, ММ, согласилась Миу. После обучения Миу игре с монетным автоматом Кеничи отступил, чтобы позволить ей играть самостоятельно, и, как в оригинальной серии, она получила инь-ян значок, из-за которого она начала плакать. «Ува, ува, я не хочу значок инь-ян, я хочу значок с котенком». Она плакала, что явно не понравилось Кеничи, поэтому он подошел к ней. «Тебе не нужно плакать, Миу, смотри, у меня есть значок котенка, можешь взять его, но я не могу принять подарок незнакомца». «Ой, какой же я незнакомец, Миу, мы представились и разговаривали раньше, так что теперь мы друзья, правильно, друзья? У меня никогда раньше не было друзей». «Отлично, тогда я твой первый друг, Миу, давай в качестве знака нашей дружбы обменяемся значками, так как я тоже хочу этот значок инь-ян». Миу кивнула, и они обменялись значками, после чего она заулыбалась. «Миу, как твой первый друг, я должен тебе сказать кое-что». «Что? Ты выглядишь прекрасно, когда улыбаешься, улыбайся почаще, хорошо?» Миу покраснела и кивнула головой. Пока они разговаривали, из лавки бабушки донеслись какие-то звуки, и все трое побежали в ту сторону. Когда они подошли к магазину, то увидели трех грабителей, которые ломали вещи в магазине, а один из бандитов держал бабушку за воротник и кричал на нее. Кеничи вошел в магазин вместе с Миу и крикнул им: «Эй вы, плохие парни, оставьте бабулю в покое». «Да, иначе вам не поздоровится», сказала Миу. «Хо, дети в наши дни пытаются стать героями, давайте научим их тому, что не надо связываться с плохими парнями». Двое других улыбнулись, кивнули головами и набросились на детей. Рюта тоже хотел помочь, но побоялся, поэтому просто смотрел издали. Бандит подбежал к Кеничи и попытался ударить его, на что Кеничи использовал ки в его ногах и прыгнул выше его головы, сделал сальто и лодыжкой правой ноги ударил в голову, нокаутировав его. Тогда как Миу также ударила своего противника ногой и отправила в мир грез ударом колена по лицу. Оставшийся, увидев это, разозлился, взял деревянную доску, которая валялась рядом, и побежал к Кеничи и Миу. Когда он собирался размахнуться деревянной доской, Кеничи пригнулся и ударил его ногой, противник потерял равновесие, а затем Миу использовала плечо Кеничи в качестве опоры и прыгнула, ударом по голове нокаутировала его. Празднуя победу, Кеничи и Миу хлопнули друг другу в ладоши. «Миу, а ты сильная. Это потому, что мой дед учил меня боевым искусствам с тех пор, как я научилась ходить, но ты тоже сильный, Кеничи. А, мама говорит, что я должен быть сильным, чтобы защитить тех, кто мне дорог, свою семью, друзей и девушек, читать жен, в которых я влюблюсь в будущем. Жены, у тебя будет больше одной жены, мой дедушка говорит, что те, у кого больше одной жены, плохие люди, так как они недостаточно любят свою жену». «Нет, Миу, это неправильно, человек, у которого больше одной жены, любит их больше, потому что он честен с ними в своих отношениях». «О, это так? Да, так что, Миу, ты будешь моей женой в будущем, но почему, разве мы не друзья?» «Да, но немалая доля друзей женится друг на друге, скажи да, хотя у меня будет более чем одна жена, но они будут относиться к тебе как к сестре, и мы будем большой и дружной семьей». «Большая семья», глаза Миу засияли, когда она услышала о большой семье. Кеничи знал, что Миу всегда хотела иметь большую семью, и это было ее слабое место, поэтому он использовал его. «Но мой дедушка не согласится на это до тех пор, пока ты не побьешь его, по его словам, только человек, который достаточно силен, чтобы побить его, может взять меня в жены, даже если у него уже есть жены. Тогда я побью твоего дедушку, а потом ты выйдешь за меня замуж». «Хорошо, тогда до того времени ты моя девушка, а я твой парень». «Хорошо, что такое парень и девушка? Когда мальчик и девочка больше, чем просто друзья, когда они нравятся друг другу, они становятся парнем и девушкой». «О, хорошо, тогда давай станем парнем и девушкой». «Отлично, тогда давай пообещаем друг другу на мизинце». «ММ», согласилась Миу. Пока Кеничи и Миу разговаривали, Рюта просто стоял и смотрел на них. «Тогда в следующий раз, когда мы встретимся, я буду твоим парнем, а ты – моей девушкой». «ММ, я опаздываю, мне пора идти, пока, Кеничи». «До свидания, Миу». Миу ушла, а Рюта, наконец, вышел из оцепенения и пожалел о том, что ничего не сделал. Он посмотрел на Кеничи с огнем в глазах и ушел, ничего не сказав. Кеничи подумал, что он попросит значок инь-ян, но потом, возможно, он испугался, увидев, как тот дерется. Значок Инь, Ян, глава 5. После инцидента с Миу семья Кеничи решила переехать, и когда они уезжали на машине, Кеничи увидел, что Рюта бежит за машиной и что-то кричит. Кеничи выглянул из окна машины и услышал голос Рюта. «Рюта, Кеничи, ты сказал, что только сильные могут защитить своих близких. Когда я вырасту, я стану сильнее тебя, и после того, как я побью тебя, я возьму значок Инь-Ян, который должен был быть мой». Кеничи слышал все это и знал, что Рюта не изменился, поэтому он показал большой палец, чтобы Рюта понял, что Кеничи принял его вызов. Затем машина прибавила скорость и скрылась из виду. Семья Сирахама добралась до своей новой резиденции и поселилась там. Кеничи снова начал свою тренировку, на этот раз увеличив интенсивность, его тренировочная программа удлинилась, и теперь включает в себя 50 приседаний, 50 отжиманий, 50 на пресс, 50 подтягиваний и 5 километров бега, что было расписанием Кеничи на утро и вечер. Наряду с этим он также тренировал свою ки. Кеничи начал свою жизнь в средней школе, ему было 13 лет, прямо сейчас его нагрузка также увеличилась. Он начал носить утяжелители 3 года назад, которые были 5 кг на каждой лодыжке, и теперь увеличился до 25 кг на каждой лодыжке. Даже его контроль ки увеличился, он может покрыть любую часть своего тела энергией, когда захочет. Конечно, он не использовал ее, так как не боролся с кем-то, кто заставил бы его использовать ки. Когда Кеничи шел к своей средней школе, он увидел, что кто-то стоит перед воротами, наблюдая за всеми входящими в школу и что-то записывая в своем планшете. Он был похож на дьявола в маске пришельца, и это был никто иной, как Нейдзима Харуа. По воспоминаниям Кеничи, Нейдзима был членом газетного клуба и обладал широким спектром знаний, включая скрытность, взлом замков, актерское мастерство, программирование и шантаж. Он отступает от большинства физических опасностей, но также является искусным тактиком. Если его заставляют сражаться, Нейдзима полагается на удары, бегство и психологическую тактику, чтобы нервировать своих противников. В начале серии Нейдзима постоянно издевается над Кеничи и настраивает его против других хулиганов. Но по мере того, как Кеничи становится сильнее, Нейдзима постоянно полагается на Кеничи, чтобы защитить себя, и убеждает Альянс Синпаку, что Кеничи является их лидером и защитником. В дополнение к этому, Нейдзима шутливо обвиняется в внеземном происхождении через случай промывания мозгов, скрываясь на виду, употребляя опасные химические вещества на обед, плавая с легкостью и обнаруживая личную информацию в течение нескольких секунд после встречи. Короче говоря, он играет очень важную роль в серии с навыками, которые у него были, хотя он и не был хорошим бойцом, он был лучшим союзником, чем люди с мышцами вместо мозгов. Кеничи прошел через школьные ворота, и когда Нейдзима увидел его, его глаза засияли, он собрал все в сумку и побежал за Кеничи. Нейдзима, эй, подожди, брат, подожди минутку. Кеничи, хм, да, Нейдзима, ты выглядел как мастер боевых искусств, ты случайно не ходишь в дадзё? Кеничи, нет, я никогда не был в дадзё, я только делаю обычные физические упражнения, чтобы держать свое тело в форме. Нейдзима, что, но ты выглядишь так, как будто ты станешь великим бойцом, если будешь сражаться. Кеничи, я тренируюсь не для того, чтобы избивать людей ради удовольствия. Кстати, кто ты? Нейдзима, я, Нейдзима Харуа, член газетного клуба, нет информации, которую я не могу собрать, вы просто должны сказать мне, что хотите найти, и я могу сделать это независимо от того, идет ли это из школы или за ее пределами. Кеничи, о, меня зовут Кеничи Сирахама, вы сказали, что можете найти любую информацию, даже если это что-то вне школы. Нейдзима, да, я могу. Кеничи, тогда, если ты найдешь нужную мне информацию, мы можем стать друзьями, как насчет этого? Нейдзима, о, какая информация тебе нужна? Кеничи, я хочу знать, есть ли какая-то подземная арена, где во время боя используется оружие и бойцам не нужно показывать свое лицо и раскрывать личную информацию. Нейдзима, ха, ты хочешь? Кеничи, да, если ты сможешь найти об этом, ты можешь прийти и найти меня. После этого разговора Кеничи направился в свой класс, а Нейдзима, стоя на одном месте, через несколько минут начал смеяться. Нейдзима, кух-кух-кух, ха-ха-ха, прекрасно, тогда, если это то, что вы хотите, вы получите информацию в течение 3 дней. Таким образом, Нидзима начал сбор информации, и должен сказать, что он сделал это хорошо, так как в течение 3 дней он смог собрать всю информацию о потенциальной подземной арене, которая соответствовала бы условиям Киничи. Нидзима, Киничи, я нашел нужную тебе информацию. Киничи, о, тогда давайте послушаем. Нидзима, да, есть всего одно место, которое удовлетворяет вашим условиям, это подземная арена, рай для игроков, и большую часть времени только один из людей выходит на ринг, и любой может сражаться с ним. Все, что вам нужно сделать, это написать свое имя, которое не должно быть вашим собственным, и вы можете сражаться, нося маску, не нужно показывать лицо, бои всегда ведутся примерно с 10 вечера до 3 ночи. Киничи, хорошо, тогда сегодня встретимся у школьных ворот около 9 вечера, мы пойдем туда вместе. Нидзима, ты действительно хочешь пойти туда драться? Киничи, да, мне нужно проверить свои силы, поэтому нет лучшего места, чем подземная арена. Нидзима, хорошо, я буду ждать тебя здесь в 9 часов, а до тех пор займусь своими делами. Киничи, до вечера. Киничи и Нидзима встретились перед воротами школы и направились к подземной арене. Войдя туда, Киничи надел свою обезьянью маску, которую он принес с собой, после чего вместе с Нидзимой направился к регистрационному центру. Киничи, простите, сэр, я хочу участвовать в подпольных боях. Регистратор посмотрел на Киничи и смог понять, что человек перед ним был скорее всего подростком, но он не знал, что человеку перед ним только 13 лет. Регистратор, вы должны будете подписать этот бланк заявления, в котором говорится, что наша арена не несет ответственность за полученные вами травмы и смерть. Киничи подписал бланк именем Суню Кун, и его бой был запланирован как первый матч вечера. Регистратор, ваш матч будет через 45 минут. После того, как через 15 минут начнутся ставки, вы можете пойти и поставить на кого угодно. Через 15 минут, когда ставки начались, коэффициент ставок был 1-1 для Валуна и 1-10 для Суню Куна. И, очевидно, все ставили свои деньги на Валуна, поскольку он редко проигрывал матч, а Суню Кун был для них новым бойцом. Киничи, Нидзима, сколько у тебя денег? Нидзима, ха, у меня есть 1000 йен. А что, Киничи, у меня есть 2000 йен, поставь на меня 3000. Нидзима, что, Киничи, ты знаешь, почему твоего противника называют валуном? Это потому, что он давит своих противников как бульдозер, и ты говоришь, что победишь его. Киничи, если вы не хотите ставить свои деньги, то просто ставьте мои деньги, хорошо? Видя равнодушное отношение Киничи, Нидзима ничего не сказал, побежал к стойке и поставил 3000 йен на Суню Куна. Когда матч начался и оба бойца вышли на ринг, зрители были шокированы, увидев, кто такой Суню Кун. Хотя он носил маску, но по его фигуре большинство людей могли сказать, что он был подростком. Поэтому те, кто ставил на валуна, начали аплодировать. Аудитория 1. Ю Валун, это просто ребенок, просто раздави его одним ударом. Аудитория 2. Ха, это матч между слоном и муравьем. Аудитория 3. Я собираюсь выиграть. Хорошо, что я не поставил на Суню Куна только из-за его имени. Судья стоял между двумя бойцами и рассказывал им правила перед боем. Судья, оружие разрешено, как только участник сдается, или отключается, или мертв, матч заканчивается. Обе стороны готовы к бою. Валун побежал к Киничи в тот момент, когда судья подал сигнал и собирался ударить в его лицо. С другой стороны, Киничи просто сделал шаг вперед и ударил его в живот. Оба ударили одновременно, но удар Киничи достиг цели первым, и валун был отброшен назад, упав в 5 метрах от него. Нидзима Харуа. Глава 6. Вся аудитория была в шоке, никто не издавал ни звука, как будто они были в церкви, а не на подземной арене. Киничи, ТЦ, я все еще использовал много сил, и теперь я должен лучше контролировать ее, или я в конечном итоге кого-нибудь серьезно покалечу. Затем Киничи посмотрел на судью, который испугался, увидев глаза Киничи. Судья, победитель Суню Кун. Наконец, услышав голос рефери, зрители пришли в себя и начали аплодировать ему, но те, кто ставил против него, начали кричать, что матч был подстроен и все такое. Киничи не волновало, что думают о нем зрители, поскольку он пришел сюда только для того, чтобы сражаться и ничего больше. Выйдя из ринга, он увидел Нидзиму, который улыбался от уха до уха, держа в руках 30 тысяч йен, которые он получил от букмекера после того, как поставил 3000 на Кеничи, из которых 20000 принадлежали Кеничи, а остальные 10000 – Нидзиме. Кроме этих денег Кеничи также получил 20000 йен за победу в матче. Кеничи: это хороший способ заработать деньги, и я смогу привыкнуть к своей силе. Нидзима: с таким количеством силы, как у тебя, нет никого в школе, кто мог бы противостоять тебе. Кеничи: не смей думать, что я сделаю это, я не хочу драться с хулиганами школьного уровня, так как они могут оказаться в худшей форме, чем тот боец, с которым я только что дрался, и даже он будет вынужден провести в больнице 6 месяцев подряд, поэтому постарайтесь не раскрывать мою силу. Нидзима сглотнул, кивнув головой: ладно, не волнуйся, я этого не раскрою. Кеничи: хорошо, так как ты рассказал мне об этом месте, ты теперь мой друг, поэтому ты можешь прийти ко мне, если у тебя когда-нибудь возникнут проблемы. Нидзима, услышав слова Кеничи, был взволнован тем, что он смог объединиться с ним. Кеничи: и да, я буду приходить сюда раз в неделю, ты можешь сопровождать меня, если захочешь. Нидзима: да, да, конечно, я приду, мы теперь друзья, поэтому естественно, что я сопровождаю вас в вашем приключении против борьбы с сильными противниками. Кеничи только улыбнулся и ничего не сказал, после чего они вышли из подземной арены и направились каждый к своему дому. Так прошло еще 3 года Кеничи, он раз в неделю ходил на подземную арену, чтобы сражаться и зарабатывать деньги, из-за чего он заработал много денег, и у него имеется 3 миллиона йен на его банковском счете. Его сила также увеличилась за эти 3 года, и он научился лучше контролировать свою силу, и его вес утяжелителей увеличился до 35 кг каждый. Кеничи поступил в старшую школу месяц назад, и он шел к своей школе, читая роман из этого мира, который ему тоже начал нравиться. Он шел, читая роман, и был так поглощен им, что не заметил, как прошел мимо блондинки с косами и в очках, которая тоже читала какую-то книгу. В тот момент, когда он подошел к девочке, она атаковала его левой рукой, и Кеничи, который был в своей книге, почувствовав опасность, приближающуюся к его лицу, он пригнулся и отпрыгнул назад, затем посмотрел на девушку, которая напала на него, и смог легко узнать ее. Она была главной героиней серии «Миу Фуриндзи». Затем Кеничи задал себе вопрос, как он мог забыть о времени, когда Миу должна была перевестись в его школу, спустя месяц после того, как Кеничи начал свою школьную жизнь. Тогда Миу поспешно подбежала к Кеничи и сказала: «Миу, ох, мне так жаль, мое тело отреагировало само по себе». Когда Кеничи отпрыгнул назад, он уронил свою школьную сумку, из-за чего его книги теперь валялись на земле. «Кеничи, нехорошо нападать без причины на кого-то, леди, вы могли бы сильно ранить меня, Миу, а извиняюсь, но если кто-то внезапно появляется позади вас, это нормально, чтобы бросить их, правда, Кеничи?» «Пфф, ха-ха-ха, это ненормально, это то, что обычно делают люди, обученные драться, теперь не могли бы вы помочь мне с моими книгами, Миу?» «Краснеет от смущения, извините, это была моя ошибка, позвольте мне помочь, Кеничи?» Подняв с помощью Миу все свои книги, посмотрел на нее и сказал: «Кеничи, действительно ли это была ошибка? Я уж подумал, что ты не хочешь сдержать обещание, которое дала мне 10 лет назад, и хотела заставить меня замолчать». Миу долго молчала, так как была в шоке и не могла понять, о чем говорит Кеничи, пока не увидела, что у Кеничи на воротнике рубашки красовался значок инь-ян, благодаря чему ее воспоминания, в которых она обещала мальчику своего возраста, что выйдет за него замуж, когда он сможет побить ее деда, что до тех пор она была его девушкой, и другие вещи, которые он сказал, что у него будут другие девочки, которые будут похожи на ее сестер, и все они будут большой семьей. Его звали Кеничи Сирахама, все это нахлынуло на нее, из-за чего она покраснела как помидор. «Кеничи, мы еще поговорим друг с другом, но сначала нам нужно добраться до школы, а то мы так опоздаем, пойдем со мной, я знаю короткий путь до школы». Кеничи взял Миу за руку и потянул за собой, не дожидаясь ответа. «Миу, подожди, не надо меня тащить, я пойду за тобой». «Кеничи, я просто хотел взять тебя за руку, вот почему я держу ее, поэтому я не отпущу твою руку». Миу, которая уже покраснела, теперь выпускала пар из головы и ушей. После того, как они достигли ливневой канализации, Кеничи сказал: «Кеничи, хорошо, отсюда мы должны прыгать, так что позвольте мне помочь тебе с этим». Потом Кеничи взял Миу как принцессу и прыгнул, пока та что-то кричала. «Мю, подожди, я сама могу прыгнуть». В тот момент, когда она закончила то, что говорила, они уже пересекли ливневую канализацию. Позволив Мю снова встать на ноги, он спросил: «Кеничи, ты что-то говорила?» «Мю, Мю, нет, ничего, Кеничи». «Хорошо, тогда пойдем», Мю кивнула головой, и они направились к школе. Когда они достигли нужного класса, в который их классная руководительница вошла через 2 минуты и начала представлять Мю классу. «Классный руководитель, хорошо, у нас новый переведенный ученик в наш класс. Так как старшая школа началась всего месяц назад, я хочу, чтобы вы относились к другим студентам с уважением. Хорошо, мисс Фуриндзи, представься классу». «Мю, привет всем, мое имя Мю Фуриндзи, я перевелась из школы Сётику, пожалуйста, позаботьтесь обо мне с этого момента». Кеничи, сидевший на своем месте, улыбнулся, посмотрев на Мю. Глава 7. Был перерыв. Кеничи и Мю сидели на скамейке под деревом. Мю все еще нервничала. В это время Кеничи решил следовать пословице «Куй железо, пока горячо». «Кеничи, ты стала еще красивее, Мю, но зачем ты носишь эти очки?» Мю еще больше смутилась, услышав похвалу Кеничи, и была шокирована тем, как он смог узнать, что очки ей не нужны. «Мю, ну, у меня не было друзей в моей старой школе, однажды я задумалась об этом, один хороший человек сказал мне, что я слишком сильно выделяюсь из толпы». «Кеничи пфф, ха-ха-ха-ха-ха-ха, Мю, ты такая глупая девушка», Мю решила спросить, надув губы и покраснев. «Мю, почему ты говоришь, это Кеничи?» Кеничи перестал смеяться, его правая рука начала гладить ее по голове, он приблизил свое лицо к Мю и сказал: «Кеничи, потому что тот человек, о котором ты говоришь, не был хорошим человеком, и завидовал твоей красоте и характеру, и кто знает, может быть, это он сделал так, что ты не могла найти друзей в старой школе». «Мю, но зачем кому-то делать это из ревности?» Кеничи: «Ревность – опасная вещь, Мю, она может заставить людей делать все, что угодно, но тебе не нужно беспокоиться, теперь, когда я здесь, ты никогда не почувствуешь себя одинокой». Кеничи улыбнулся, видя, что Мю улыбнулась, настроение у них было очень хорошее, но тут к ним подошел пришелец в человеческом обличье. «Нидзима, Кеничи, я наконец-то нашел тебя». Кеничи мысленно проклял Нидзиму за то, что тот выбрал неподходящее время. «Нидзима, извините, я не знал, что вы заняты, я приду позже». «Кеничи, теперь, когда ты пришел, позвольте мне представить вас друг другу. Это Мю Фуриндзи, студентка, переведенная в наш класс, и моя подруга детства. И Мю, это Нидзима, мой друг, он пришелец и является членом газетного клуба». «Оба, прекрати давать неправильное представление». «Нидзима, меня зовут Нидзима Харуа, друг Кеничи, я член газетного клуба и могу найти любую необходимую вам информацию». «Мю, Нидзима-кун, меня зовут Мю Фуриндзи, перевелась сюда из Сётику, я хочу присоединиться к гимнастическому клубу этой школы, если он есть, и давай станем друзьями». «Нидзима, хорошо, значит теперь мы друзья». «Мю, да, теперь у меня 2 друга». Увидев милую улыбку Мю, Кеничи ничего не сказал, а просто улыбнулся. «Кеничи, гимнастический клуб, конечно, есть один, они даже выигрывали чемпионат раньше». «Мю, действительно, отлично». «Кеничи, Нидзима, не говори, что можешь найти любую информацию, когда не можешь выполнить мое маленькое задание». «Нидзима, дело не в том, что я не могу найти, а в том, что ваши стандарты слишком высоки». «Мю, о чем вы говорите, ребята, и вы не сказали мне, в какой клуб вы вступили». «Кеничи, ну, до сих пор я не вступал ни в один клуб, но теперь я думаю о вступлении в клуб садоводства». «Мю, клуб садоводства, почему вы хотите вступить в клуб садоводства?» «Кеничи, ну, потому что я хочу купить большой дом, окруженный садом, чтобы все мои жены и дети могли наслаждаться этим, я был бы плохим мужем, если бы не думал о своей семье». Кеничи посмотрел на Мю, ожидая ее ответа, но так ничего и не услышал, потому что она так сильно покраснела, что можно было подумать, будто это результат того, что ей на лицо плеснули красной краской. Нидзима, который смотрел на эту сцену со стороны, знал, что они забыли о главной теме, ради которой он сюда пришел. «Нидзима, кхе-кхе, позволь мне рассказать тебе, о чем мы с Кеничи говорили, Мю. Дело в том, что Кеничи хочет учиться боевым искусствам, но его условие состоит в том, что тот, кто учит его, должен быть сильнее его, иначе он не будет учиться у этого человека. Я пытался найти хоть кого-то, к кто мог бы сделать именно это, но этот парень избил всех, кого я нашел, и сегодня я пришел сюда, чтобы сказать ему, что я не могу найти никого, кто соответствовал бы его стандартам. Мю, почему ты хочешь учиться у кого-то более сильного, чем ты, Кеничи? Это боевые искусства, не имеет значения, что ты сильнее, если ты хочешь этому научиться, Кеничи. Да, но поскольку я должен сдержать свое обещание, мне нужен кто-то, кто достаточно силен, чтобы победить меня, чтобы я слушал его инструкции, иначе я не думаю, что буду слушать кого-то слабее меня, пытающегося научить меня драться. Мю, румянец, перестанешь говорить об этом перед другими. Нидзима, о чем вы двое говорите? Какое обещание? Мю, нет ничего, Нидзима, абсолютно ничего. Кеничи, ты действительно так сильно хочешь стать сильным? Кеничи, ну да, я должен быть таким, только сильный человек может защитить тех, кого он любит, и защитить от любых проблем. Мю, ну я знаю место, где ты определенно сможешь научиться боевым искусствам и стать сильным, но шансы выжить там маловероятны. Кеничи встал со скамейки, держа обеими руками Мю за плечи и глядя на нее с волнением в глазах. Кеничи, где же Мю? Неважно, насколько низки шансы выжить, это лишь говорит мне, что люди там достаточно сильны, чтобы помочь мне стать сильнее, чем когда-либо прежде. Так скажи мне, где это место? Мю, глядя на волнение Кеничи, была счастлива, так как она тоже любила боевые искусства, но боялась, что он может отступить из-за страха смерти. Мю, я сделаю для вас карту, чтобы вы могли добраться до нужного места. После школы Мю дала Кеничи карту. Мю, запомните это имя — Рёдзан Пакудадзе. Кеничи, хорошо, я запомнил. Мю, сегодня мне нужно купить овощи, так что я уйду пораньше. Сказав, что она выпрыгнула из окна второго этажа после того, как открыла его, Кеничи знал, что от такого прыжка с ней ничего не случится. Он посмотрел на карту и был ошеломлен, так как не мог понять ее вообще. Затем он подошел к Нидзиме и спросил: Кеничи, эй, Нидзима, ты можешь расшифровать эту карту для меня? Нидзима, что это? Похоже на военный шифр или что-то в этом роде. Кеничи, нет, это карта де Рёдзан Пакудадзё, о которой мне рассказывала Мю. Нидзима, извини, я не могу расшифровать это, но так как ты дал мне название Дадзе, я смогу найти его. Кеничи, отлично, тогда я вернусь к себе домой, чтобы переодеться и забрать свою форму. Нидзима, хорошо. Кеничи добрался до своего дома, переоделся, поговорил с младшей сестрой, а потом пришло сообщение от Нидзимы, где был адрес Рёдзан Пакудадзё. Затем он поднял свою каратэги, махнул рукой в сторону матери и сестры, которые в это время находились в доме, и побежал к Рёдзан Пакудадзё. Ханака, мама, он выглядит более счастливым, чем раньше. Сари, да, он, должно быть, нашел что-то, что ему действительно нравится. С другой стороны, Кеничи добрался до Рёдзан Пакудадзё и остановился перед огромной дверью. Кеничи, так это Рёдзан Пакудадзё. Кеничи улыбнулся и направился к двери, толкнул ее правой рукой, в то время как в левой руке была униформа каратиста, и открыл дверь. О, у тебя есть немного силы в руках, юноша. Глава 8. Услышав голос прямо у себя за спиной, он даже не смог догадаться, когда тот подошел. Кеничи сделал стойку правой рукой и изо всех сил ударил ногой в сторону того, кто стоял позади него. Когда удар достиг цели, Кеничи прыгнул вперед, снова встал на ноги и настороженно посмотрел на человека позади себя и смог опознать в нем деда Мю, Хайта Фуриндзи, также известного как самый сильный человек на свете. Хайта Фуриндзи, хо, ваш удар также имеет некоторую силу, молодой человек, пожалуйста, скажите мне, кто вы и что вы делаете, стоя перед моим домом. Кеничи, прошу прощения за мое грубое поведение, сэр, я Кеничи Сирахама, и я пришел сюда по рекомендации Мю Фуриндзи. Хайта Фуриндзи, хаем, Кеничи Сирахама, ты тот самый мальчик, который одурачил мою 6-летнюю внучку 10 лет назад, не так ли? Ты пришел бросить мне вызов. Услышав имя Кеничи, Хайта Фуриндзи начал оказывать на него давление, и когда он дошел до конца своего предложения, давление на Кеничи усилилось. Кеничи, не желая терять лицо, использовал свою ки, чтобы выдержать давление, оказываемое Хайта Фуриндзи. Кеничи, нет, я пришел сюда учиться, потому что не думаю, что я достаточно силен, чтобы заставить вас принять меня. Хайта был впечатлен тем, как он смог выдержать давление, которое он выпустил, хотя это была не вся его сила, но все же это было впечатляюще, что он мог выдержать это и даже говорить с ним так небрежно. Хайта. О, так вы пришли сюда, чтобы учиться у нас, Киничи. Да, если здесь есть люди, достаточно сильные, чтобы обучать меня. Хайта. Ха-ха-ха, это мы сейчас увидим, следуй за мной, Киничи. Да, сэр. Киничи последовал за Хайта Фуриндзи внутрь Дадзё. Дадзё был большим и имела большую тренировочную площадку. Для себя Киничи оценил вид, когда вдруг он увидел, что кто-то бьет и пинает боксерскую грушу с такой силой, что та непрерывно отлетела назад. Этот человек был апачей-хапачей согласно воспоминаниям Киничи, которые он имеет анем из манги. Апачи является 28-летним мастером муай-тай и известен как бог смерти боевого искусства муай-тай преисподней. Он чрезвычайно высок и мощно сложен, у него загорелая кожа, и обычно его можно увидеть одетым в майку и шорты с бинтами, обернутыми вокруг его рук и ног. Апачи сражался не на жизнь, а на смерть в подпольных боях муай-тай с тех пор, как он был подростком. Позже он был наемным убийцей и работал на жестокого пирата, который, случайно, накормил Апачия, когда тот умирал от голода в гавани Таиланда. Он верно служил этому человеку, пока Хайта Фуриндзи не обратил внимание Апачия на его проступки. Затем они вдвоем победили пиратов, и с тех пор Апачий находится в Дадзё. Фуриндзи. Этот парень, Апачий-Хапачий, он 28-летний таец. Хайта увидел, что Киничи разглядывает Апачия, и представил его Киничи. После того, как он пробил и разорвал боксерскую грушу, он начал ломать другие вещи, такие как деревья, камни и т.д. Фуриндзи. Извини, это потому, что он немного взволнован, вот и все. Накричав на Апачия, Хайта заставил Киничи следовать за ним в Дадзё. Они не так далеко ушли, и он увидел красивую девушку. Киничи также узнал ее, это была Сигура Касака, 23-летний мастер оружия, которая одевается в маленькое розовое кимоно. Под ним она носит повязки на груди и сеть ниндзя. Когда сражается всерьез, она надевает кольчугу. До того, как Киничи пришел в Дадзё, она редко общалась с другими его обитателями, кроме Акисамы и Апачи, и даже воздерживалась от еды с ними. После приезда Киничи она стала более общительной. Киничи. В манге Киничи сделал ее более общительной, я сделаю ее своей. Затем он увидел, как Сигури исполняет свое искусство клинка. Неожиданно она спросила, Сигури, ой, какое у тебя ко мне дело? Киничи понял, что она разговаривала не с ним, поэтому он промолчал. Затем Сигура вонзила свою катану в татами и закричала, Сигури, вылезай оттуда, Кинсима. Невысокий мужчина в шляпе выпрыгнул из-под татами. Кинсима, 42-летний мастер китайского кэмпа. Он очень низенький, лысеющий и всегда носит шляпу. Он занимался боевыми искусствами с самого раннего возраста и был лидером Большого союза боевых искусств в Китае, который имеет 10 000 последователей, которых он оставил позади. У него есть жена и трое детей в Китае, в том числе 16-летняя дочь по имени Ринка и старший брат по имени Сугицу, который является членом Ями. Ма, очень опытный мастер боевых искусств, обучался с самого раннего возраста и якобы знает все боевые искусства, присущие Китаю. Несмотря на свой небольшой рост, он способен одним ударом ноги разрушить небольшой мостик и голыми руками разорвать плоть Диего Карлоса, человека, обладающего твердым, как сталь, телом. Киничи. Хаем, поскольку его дочь тоже станет моей женщиной, я буду терпеть его привычки подглядывать за другими женщинами. Кинси. Я просто собирался пройти мимо, но ты не позволила мне. Сказав это, он направился к двери, где стоял Киничи, но был остановлен Сигури, который приставил меч к его шее. Сигури. Погоди-ка, а какие снимки ты делал этой своей камерой? Кинсима подбежал к двери и сказал. Кинси. Просто пейзаж. Сигура достала из своей одежды три сюрикена и бросила их в Кинсима, который поймал два из них руками, а последний зубами, после чего снова побежал и прошел мимо Киничи, который наблюдал за всей этой сценой от двери. Когда Кинсима проходил мимо Киничи, очередной сюрикен приблизился к его лицу, и Киничи поймал его левой рукой, затем посмотрел на Сигура и улыбнулся. Киничи, мисс, вы должны смотреть, куда метаете сюрикен, что бы вы сделали, если бы он попал мне в лицо. Сигури, но ты легко его поймал. Киничи, да, потому что я смотрел в вашу сторону, что бы вы сделали, если бы это задело меня. Даже если бы я выжил, мое лицо было бы изуродовано, неужели вы думаете, что я смог бы жениться на девушке с таким изуродованным лицом? Сигуре, которая ничего не знает об обществе, поскольку она была интровертом, не знала, что она попалась в ловушку Киничи. Даже такой старик, как Хаято Фурингзи, поначалу не мог понять, что делает Киничи, но когда понял, было уже слишком поздно. Сигуре, я бы взяла на себя ответственность. Киничи, как бы ты это сделала, ты хочешь сказать, что если бы твой сюрикен попал мне в лицо, ты бы вышла за меня замуж? Киничи начал повышать голос, чтобы никто не заподозрил, что он не сердится. Сигуре, да, я бы так и сделала. Киничи, тогда ты можешь поклясться своим боевым искусством, что то, что ты только что сказала, было правдой. В это время Хаято Фурингзи смог понять, что делает Киничи, и хотел остановить Сигуре, но было уже слишком поздно, так как она уже дала клятву. Киничи улыбнулся, когда Сигуре закончила свою клятву, и с сюрикеном в руке он ударил себя им, конечно, плоской стороной, затем снова посмотрел на Сигуре и с улыбкой сказал: «Киничи, похоже, теперь я стал твоим женихом». Глава 9. Сигуре была ошеломлена, не в состоянии отреагировать на ситуацию, пока Хаято Фурингзи качал головой. «Сигуре, нет, это неправильно». «Киничи, как это неправильно? Просто вспомни клятву, которую ты дала в соответствии с ней. Если этот сюрикен ударил меня по лицу, ты выйдешь за меня замуж. Ты никогда не говорила, что мое лицо действительно должно быть изуродовано, и я не говорю, что ты должна выходить за меня прямо сейчас. Мы можем сделать это позже, когда я достигну подходящего возраста для брака, тогда мы и поженимся». Сигуре замахнулась катаной на Киничи, но тот легко увернулся. После 3 лет боев на подземной арене Киничи может легко увернуться от спрятанного оружия, не говоря уже о катане, которая, как он знал, может прийти за его жизнью в любую секунду. «Сигуре, я не выйду замуж за слабого человека». Держа катану обеими руками, она сказала это Киничи. «Киничи, слабый человек». Хаймэм, указывая пальцем на Хаято Фурингзи: «Так что если я смогу победить этого старика, ты выйдешь за меня замуж». Сигуре кивнула, увидев, что человек, о котором говорит Киничи, это Хаято Фурингзи. «Киничи, я Киничи Сирахама, а ты?» «Сигуре, Сигуре Касака». «Киничи, тогда, пока я не побью этого старика, ты будешь моей девушкой, Сигуре-сан». После этой части Киничи вышел из комнаты, не дожидаясь ее, Сигуре, ответа. В то время как Сигуре наклонила голову, думая, что означает быть его девушкой. «Фурингзи, ты собираешься делать это с каждой девушкой, которая тебе нравится, связывая их обещанием или клятвой?» Киничи улыбнулся: «Обещание и клятва – это просто мои способы заставить девушек думать обо мне все время. Я никогда не заставлю их выйти за меня замуж, если я им не нравлюсь». «Фурингзи, ну ладно, тогда тебе придется меня побить, если ты хочешь получить мою внучку и Сигуре. А теперь давай встретимся с твоим учителем боевых искусств, хорошо?» Фурингзи вошел в комнату в сопровождении Киничи. Войдя в комнату, Киничи увидел высокого мужчину ростом около 192 см со шрамом на лице, начинающимся от одной стороны носа до другой. Сакаки, 30-летний мастер карате, который утверждает, что держит 100 дан. Это высокий мужчина, почти всегда одетый в кожаную куртку, с длинным шрамом на переносице. О прошлом Сакаки известно немного, но он упоминал, что когда-то путешествовал по миру и сражался, а также принадлежал к группе, которая состояла из него самого, французского мастера боевых искусств Кристофера Эклера и англичанина Майкрофта, но покинул их, когда их деятельность принесла вред невинным, и позже похоронил их заживо. Сакаки хорошо разбирается в различных видах карате и может пережить падение с одного из верхних этажей высокого здания без каких-либо заметных травм. «Фурингзи, у него дурной характер, но, Киничи, это не имеет значения. Если он может хорошо преподавать, тогда я могу смириться с его характером». «Фурингзи, послушай, Сакаки, я должен тебе кое-что сказать». «Сакаки, что, ученик? Я никого не тренирую, это мой девиз». «Фурингзи, это так». Киничи ничего не сказал, только улыбнулся и посмотрел на Сакаки, который пил спиртное. «Сакаки, но, если этот чудак даст мне ученика?» Сказав, Сакаки раздавил банку спиртного, принял боевую стойку, ударив боксерские груши, которые он обвязал вокруг себя, что привело к тому, что в них было 5 дырок во всех них. «Сакаки, он умрет через 3 дня. Киничи посмотрел на Хаято Фурингзи и спросил: «Киничи, он действительно единственный, кто у вас есть? Похоже, что он действительно не хочет преподавать, а я не хочу научиться наполовину. Если я должен победить вас, мне нужен кто-то по крайней мере на уровне гроссмейстера». «Сакаки ха-ха-ха-ха, что я только услышал, ты хочешь победить чудика, Киничи? Я готов поспорить на это, Сакаки». «Хмм, а что за ставка, Киничи?» «Ну, если я получу хороших учителей, чтобы научить меня, то я смогу побить его в течение 6-7 лет, Сакаки». «Хо-ха-ха-ха, ты победишь его в течение 6-7 лет, ты шутишь, Киничи? Хочешь поспорить или нет, я поспорю с тобой, если он этого не сделает». Киничи посмотрел на говорившего с ним человека. Это был Акисама Каэцудзи, он также был первым мастером Киничи, и он также единственный, кто не имеет сложной истории, как другие. Акисама 38-летний мастер джиу-джитсу и первый мастер, обучивший Киничи. Он старый друг отца Миу, Сайги. Несмотря на кажущуюся хрупкость, он невероятно силен и способен легко интерпретировать невысказанные мысли других персонажей. Кроме того, он овладел каллиграфией, живописью, керамикой и скульптурой, а также строит хитроумные приспособления в качестве тренировочных устройств для Киничи и источником денег для Дадзё, включая генератор беговой дорожки. Он также владеет ортопедической клиникой и может с легкостью вправлять кости. Также показал себя хорошим травматологом и свободно говорит по-русски. Сакаки. Ай, Акисама, кто сказал, что я не хочу спорить, я поспорю с ним. Киничи. Я могу поспорить с вами обоими, если вы хотите. Кинсима, Апачи и Сигуры тоже пришли, когда Киничи разговаривал с Сакаки и Акисамы. Кинсима, я тоже вступлю в пари. Апачи. Апачи тоже сделает ставку. Киничи. Отлично, каковы ставки? Сакаки. Выпивка или деньги для меня? Акисамы. Хм, книги по психологии и медицине или деньги? Кинсима. Журнал для девочек. Апачи. Гамбургерная полоса, карри и спагетти. Киничи словил фейспалм, когда услышал их ставки. Киничи. Как насчет 50 тысяч йен? Все мужчины. Ха. За исключением Фуриндзи. Киничи. Я имею в виду 50 тысяч для каждого из вас, чтобы вы могли купить то, что хотите, и все вы заплатите мне по 50 тысяч за каждую сделку. Все мужчины. Сделка кроме Фуриндзи. Миу, которая только что пришла за покупками, услышала пари между Киничи и остальными и прибежала, чтобы остановить Киничи, но он уже заключил сделку. Миу, Киничи, почему ты сделал такую ставку? Киничи, ну, я подумал, что только ваша с Сигурой рука в браке не была достаточной движущей силой, так что 200 тысяч йен помогут мне в этом. Миу, подожди, что ты подразумеваешь под рукой Сигуры в браке? Киничи, ну, это так. Тогда Киничи рассказал Миу о случившемся с ним и Сигуры, а также об условиях, которые она поставила для него. Миу, разве это не значит, что ты обманул ее? Киничи. Миу, я никогда не буду принуждать девушку быть со мной, если она не хочет, это всего лишь мой способ создать своего рода связь между нами, вот и все. Миу, тогда ты не станешь принуждать Сигуры, если она не захочет выйти за тебя замуж с клятвой, которую дала. Киничи. Да, и ты не должна ревновать ни к одной девушке, которую я встречу в будущем, так как ты будешь моей первой женой, и ты будешь тем, кто справится с ними. Миу, покраснела, скажи это, когда сможешь побить моего дедушку. Киничи, конечно, я сделаю это. Фуриндзи, итак, Киничи, ты присоединишься к нашему дадзё? Киничи, я присоединюсь, конечно, поскольку Миу и Сигура здесь. Кинсима достал бумагу и кисть, положил ее на стол и сказал Киничи: Кинси, замечательно, напиши свое имя и адрес в этом бланке. Киничи, хорошо. Кинси, сборы составит 2000 йен.